кто?» Харри выдержал паузу. Когда он понял, что заполнять ее никто не собирается, он встал с кресла. «Вас еще пригласят для дачи показаний. Благодарю за содействие». На пороге он обернулся. «Кстати, а кто из вас позвонил в полицию?» «Я», — ответила Вибекке. «Андерс пошел за консьержем, а я позвонила». «До того, как нашли тело?» «А почему?» «В воде, которая протекла в нашу комнату, была кровь, да?» «А как вы это поняли?» Андерс Ньюгард тяжело и устало вздохнул и положил руку Вибекке на плечо. «Она ведь была красная, разве не так?» «Ну, — протянул Харри, — не только же кровь красная. Верно, — сказала Вибекке, — дело не в цвете». Андерс Ньюгард удивленно посмотрел на нее. Вибекке улыбнулась, но Харри заметил, что она убрала плечо из-под руки сожителя. «Одно время я жила с поваром, и мы на пару содержали столовую. Там я кое-что узнала про еду. В том числе и то, что в крови содержится белок. И если капнуть ее в воду горячее 65 градусов, она сворачивается комочками. Как если бы в кипящей воде треснуло яйцо». Когда Андерс попробовал один такой комочек и сказал, что на вкус он похож на яйцо, я поняла, что это кровь. И случилось что-то серьезное. Андерс Ньюгард слушал ее с открытым ртом. Его загорелое лицо вдруг побледнело. «Всего доброго», — пробормотал Харри и вышел. Глава 5. Пятница. Андеруоттер. Харри ненавидел тематические пабы. Ирландские пабы, пабы, где все пьют, раздевшись по пояс, пабы, где обсуждаются новости, а больше всего — любимые пабы знаменитостей, где на стенах висят портреты скандально известных завсегдатаев. В Андеруоттере это была мутная смесь морских тем — подводного плавания и пиратской романтики. Правда, на четвертой полулитровой кружке Харри перестал раздражать и бульканье зеленой воды, и шлемы от скафандров-водолазов, и незатейливая скрипучая мебель. Могло быть и хуже. В прошлый раз народ решил развлечься пением, и в какой-то момент показалось, что он на мюзикле, а не в баре. Харри внимательно огляделся и со спокойным сердцем убедился, что никто из четверых гостей не собирается петь и танцевать. «Как настроение?» «Праздничное?» — спросил он барменшу, когда та поставила перед ним кружку. «В 7 вечера», — ответила барышня вопросом и дала ему 100 сдачи. Хотя полагалось 2. Если бы Харри мог, то отправился бы в Скрёдер. Но ему почему-то думалось, что туда его не пустят, а пойти и выяснить это не хватало храбрости. Не сегодня. И случившегося в четверг в его памяти остались какие-то обрывки. Или в среду? Кто-то из посетителей вспомнил, что Харри показывали по телевизору как героя норвежской полиции, потому что он застрелил маньяка в Сиднее. Кто-то отпустил пару замечаний, как-то его обозвал, и что-то из этого Харри не понравилось. Интересно, дошло ли до потасовки? Не исключено, что костяшки пальцев и переносицу он мог разбить, споткнувшись о брусчатку на Довре-Гатте. Зазвонил телефон. Харри посмотрел на номер и в очередной раз отметил, что звонит не Ракель. «Да, шеф». «Харри, ты где?» Бьярне Мюллер был встревожен. «Под водой. В баре Андеруоттер». «А что такое?» «Какой еще водой?» «Солоноватый. Полуречной, полуморской». «У вас как это?» Очень занятой голос. «Ты пьян?» «Не так, как хотелось бы. Что?» «Ничего. Аккумулятор садится, шеф». «Один сотрудник, который был на месте преступления, грозился написать на тебя рапорт. Говорит, ты был определенно пьян, когда пришел. Почему грозился, а не грозится?» «Я отговорил. Ты был пьян?» «Харри?» «Разумеется, нет, шеф.